Глава 24. Графство Фолленд, город Фолленбург, трактир «Пьяная медуза» и «Синий кит». Осторожный стук в дверь вернул меня в реальность из ленивой утренней дремы. После бурлящего круговорота событий, который закрутил меня словно котенка, попавшего в центрифугу стиральной машины, сейчас я находился на пике блаженства. Такое чувство, будто получил неожиданный, но давно заслуженный отпуск. Третий день я под чужим именем наслаждаюсь бездельем в трактире с идиотским названием «Пьяная медуза и синий кит». Нагло эпикурействую в ожидании куратора по имени Сервал, чтобы внедриться в его подпольную организацию. Еще, как сказано в той шифровке, я должен передать ему тубус из тайника в карете гренейского шпиона. «Господин Карт, я принесла вам завтрак!» — раздался из-за двери звонкий девичий голосок, принадлежащий молодой симпатичной служанке по имени Паттая. «Заходи, Пат!» — ответил я и сладко потянулся, сбросив одеяло, оставаясь совершенно обнаженным. «Там открыто!» Смуглая, миниатюрная брюнетка в белоснежном переднике и таком же кружевном чипце едва не уронила под нос и смешно округлила ротик, глядя на меня. «Как вам не стыдно? В таком виде я порядочная девушка!» — воскликнула она, осторожно расставляя на столе тарелки, скользнув при этом по мне масляным взглядом темно-карих глаз. Я поднялся с кровати, собираясь пройти в угол комнаты, где стоит умывальник. Но по дороге неожиданно повернулся, сгреб ее в охапку и жарко поцеловал. Чертовка хихикнула, уперлась мне кулачками в грудь и томно проворковала. «Ах, какой же ты неугомонный!» Дело в том, что эта, безусловно, порядочная со всех сторон девушка покинула мою кровать только на рассвете, вторую ночь выжимая из меня все соки. А что она творила своими пухленькими губками? Очень талантливая особа. Когда я заселился, сразу обратил внимание на шуструю, ухоженную служанку. Еще мне понравилось, что она весьма тактично отказала пьяному, воняющему потом купчишке. Значит, девочка разборчивая. Под вечер попросил ее подняться, помочь в номере. Слово за слово, в общем, сговорились на 2 серебряных даллера за ночь. Весьма щедрая плата. А утром, взвизгнув от радости, неутомимое бестие покидало мой номер, унося в кулачке аж 5 монет. И я скажу вам, она честно отработала каждый грош. Смекнув, в чьем саду сливы слаще, она взяла меня под персональную опеку. Я не возражал, не жалел чаевых и не отказался от ее услуг и следующей ночью. Слишком долго обходился без женской ласки. Уж для такой хорошей девушки 5 монет не жалко. После завтрака в британском стиле овсянка с изюмом и мелко нарубленными сухофруктами — мягкие сладкие булочки с маслом, вареные яйца и горячий напиток, отдаленно напоминающий какао, который я впервые попробовал здесь, на юге континента. Кстати, нужно узнать, возможно, тут и кофе есть. Город-то портовый, со всего мира товары встретить можно. Вот была бы удача, по кофе я прямо истолковался. После завтрака, сытый и довольный жизнью, взялся приводить себя в порядок. Оделся в белоснежную с кружевом рубаху, темно-бордовый камзол с большими позолоченными пуговицами, синие бриджи и мягкие черные сапоги. Вид получился почти безупречный. Почти, потому что длинные белые волосы никак не желали укладываться в аккуратную прическу. Паттая схватила со стола яблоко и, запрыгнув на подоконник, с интересом наблюдала за моими мучениями, болтая ножками и улыбаясь. «Ну хватит издеваться, помоги уже!» — взмолился я. Девушка звонко рассмеялась, забрала из моих рук гребень и мигом уложила их в подобие конского хвоста, завязав черной шелковой лентой. Закончив, она чмокнула меня и игриво поддела пальчиком золотую серьгу с крупным прозрачным камнем в моем левом ухе. «Да, теперь я ношу это украшение, подарок старины Ирика Радимарента. Как вы понимаете, серьга из рук такого мастера — не банальная, искусно сделанная ювелирка, а еще и мощный артефакт». В этот момент явился слуга, неприязненно глянул на торчащую тут без дела Паттайю и доложил, что некий господин Сервал ожидает господина Карта внизу, в обеденном зале. «Отдых закончился», — подумал я, надевая перевязь с оружием. «Ладно, посмотрим на этого гренейского шпиона. Паттайя, милая, ты иди на кухню или еще куда-нибудь, в обеденный зал пока не суйся, ясно?» Она удивленно посмотрела на меня, но вопросов задавать не стала. Поцеловала в щеку и, шепнув на ухо «Будь осторожен», быстро покинула комнату. «Решил футляр со свитками не брать, это часть моего злодейского плана, хе-хе. На самом деле идея простая, как семейные трусы, пообщаться с пришедшим, втереться в доверие и заманить к себе в комнату, чтобы передать тубус без лишних глаз. Ну а там уже, как говорится, дело техники. Оглушу, свяжу и побеседую с пристрастием. После возможны разные варианты, в зависимости от результата». Спустившись по лестнице, быстро окинул взглядом зал. Почувствовал, как в душе нарастает чувство тревоги, точно противный, навязчивый зуммер. Бип, бип, бип! Что-то здесь не так. Осмотрел присутствующих в маговзоре. Артефакты есть у многих, а вот одаренных никого. Уже лучше. Большой прямоугольный зал наполнен наполовину. Столы расставлены в два ряда, ближе к стенам. Посередине широкий проход, ведущий прямо на улицу. За столами расположились несколько компаний. Ближний к двери облюбовали трое в форме королевских гвардейцев. Вроде бы ничего такого, но очень удобно, чтобы перекрыть выход. Сам собою всплыл вопрос, что им делать в Фоленбурге, так далеко от столицы. Анализирую поступающую информацию, как суперкомпьютер. Все-таки Мортегран со своими пилюлями тогда не подвел. Мозги у меня работают, что надо. Особенно в момент опасности, на адреналине, будто турборежим включается. Одиноких в зале трое с половиной. Тучная пожилая женщина с девочкой, скорее всего, богатая горожанка или купчиха. Возможно, бабушка решила побаловать внучку сладенькими вкусняшками. Второй — молодой, хорошо одетый парень, внимательно уставившийся на меня. Наверняка это и есть Сервал. Но что-то не похож он на матерого шпиона. Очень уж напряженно смотрит, чем выдает свое волнение. Вон как губу-то закусил, и кулаки сжал, аж побелели. Странно. А вот последняя одиночка, девушка, очень удачно расположилась. Стол у дальней стенки и в таком закутке, что сразу и не заметишь. Отвернулась, смотрит куда-то в сторону. Ей до меня никакого дела нет. Одета богато, украшения дорогие, похоже, высшая аристократка. Но почему тогда без сопровождения, в одиночестве? Тоже подозрительная барышня. Лица не вижу, но чудится во всем ее образе нечто неуловимо знакомое. И руку под столом держит весьма характерно. Будь я в своем мире, решил бы, что у нее там пистолет. Изображаю спокойствие, а мысли в голове быстро мелькают, перебирая варианты. Подхожу к молодому человеку. «Прошу прощения, вы господин Сервал?» «Да, я. А вы господин Карт?» — задает встречный вопрос, хотя все и так ясно. «Присаживайтесь, пожалуйста». Сажусь не на тот стул, который он предлагает. Занимаю позицию, чтобы максимально контролировать обстановку вокруг. Краем глаза вижу на лестнице, на втором этаже, мелькнул кто-то в форме гвардейцев. Ясно, обложили сволочи, путь наверх мне тоже отрезан. Но при чем тут столичная гвардия? Обдумываю все странности, попутно веду разговор с новым знакомым и внимательно его разглядываю. Нет, никакой он не гренеец и близко. Столичный мажорчик, скорее всего, непростой. Похоже, из высшей аристократии. Возможно, даже кто-то из младших ветвей правящей семьи. Какой-нибудь троюродный кузен принцессы Меладоры. Тогда становится ясно, откуда здесь гвардейцы, а не его охрана. Думай, голова, шапку куплю. Стараюсь прокачать ситуацию, нужно понять, что происходит. Не нравится мне это. Теперь все еще запутанней стало. Поверить, будто такой молокосос, можно подумать, я сам старше выгляжу. Продался гренейцам или ведет какую-то собственную шпионскую игру с соседним государством, невозможно. Вернее, не тянет он на куратора. Там самообладание нужно железное и опыт немалый. Думай быстрее, не тупи, еще варианты накидывай. Тогда пойдем наоборот. Предположим, он представитель тайной стражи, и сейчас идет операция по моему задержанию. Возможно, кто-то в лесу сдох, и спецслужбы тут лаптем еще не хлебают. Раскрыли эту шпионскую авантюру, взяли куратора и вышли на меня. Сейчас возьмут под белые рученьки, а потом здравствуй, душный каземат, дыба и палач с каленым железом. «Таганка, все ночи полные огня!» Чуть не затянул было жалобную арестантскую песню. Ну, допустим, хотя и маловероятно. Во-первых, на сексота этот парнишка похож не больше, чем на шпиона. Во-вторых, кто бы позволил такому высокородному аристо своей шкурой рисковать? А ну, как психану сейчас, допырну его кинжальчиком, мне-то шпиону проклятому терять нечего. Ну и в-третьих, с какого перепугу тайная стража станет пользоваться силовой поддержкой в лице королевской гвардии? Да еще и так топорно, на виду и при параде. У них свои ребята должны быть, вроде наших оперов, и не в мундирах, а в штатском, разумеется. Так что остается в сухом остатке? Мысли крутятся с бешеной скоростью, но логичные выводы пока не просматриваются. Некий молодой аристократ с личной охраной приходит навстречу под видом гренейского шпиона. И все происходящее указывает, это его персональная инициатива. Тут я едва не засмеялся в голос. Да он ведь такой же придурок, как и я. Тоже, наверное, смог прихватить какого-то гренейца, возможно, того же сервала. И потянуло парня на подвиги, решил сам в шпионов поиграть. Я прямо нутром почуял, что прав. Но никак он на грамотного разведчика не тянет. У него же на роже написано «бабник и гуляка». Но тогда как этот молодой повеса смог вскрыть серьезную вражескую агентуру? Опять не сходится. И тут мой взгляд упал на одиноко сидящую девушку, которая как раз пристально смотрела на меня. «Настя?» — не смог удержаться и произнес ее имя вслух. Теперь на место стал последний пазл, головоломка сложилась. Конечно, бывшая безопасница 100 очков вперед даст средневековым шпионам. Опытная барышня. Встал вопрос, какие факты можно сообщить о себе? Что я ее земляк, занявший хоть и не по своей воле тело высшего аристократа, никак нельзя, по многим причинам. Герцог не должен узнать, что фактически лишился обоих сыновей. К тому же неизвестно, как местные власти и жрецы отнесутся к такому переселению душ. Запросто могут на костер потащить, а я еще и некромант до кучи. Буду пока тень на плетень наводить, а там посмотрим. Открыться-то своим бывшим подругам никогда не поздно, но лучше перестраховаться. Неизвестно, как они на меня такого посмотрят. Не только собой ведь рискую. Рот Мейзервеллов может под удар попасть. Нет, из-за меня одного всех под корень не изведут, но зачем людей подставлять? «Что ты сказал?» — округлил глаза собеседник. «Говорю, такая красивая девушка, одна сидит, скучает», — усмехнулся я. «Давайте к нам позовем и время сэкономим, чего по два раза рассказывать». Настя, похоже, все поняла, прочла по губам или еще как-то догадалась, но поднялась из-за стола и направилась к нам. Закария Прис встал на ноги и галантно поклонился девушке. «Прошу вас присесть, разговор будет долгим». «Настя Верфолленд, графиня», внимательно рассматривая меня, сообщила она, присев рядом с моим собеседником. «Вот это карьерный взлет, ничего себе! Щедро тебя царь-батюшка милостями осыпал, целое графство во владение пожаловал. Аристократкой стала и друзья подстать. Значит, и с Мелодорой ничего не случилось, благополучно до столицы добрались». Не знаю почему, меня вдруг охватило чувство досады. В голове появился злой, гадкий вопрос. «А Простаса вы хоть раз вспоминали, который там, в башне, умирать остался, прикрывая ваш отход? Или помер Трофим и хрен с ним?» Тут же испытал горечь и укол стыда за собственные мысли. «А чего я хотел? Памятник из золота в полный рост на каждой городской площади? Или траур на 5 лет по всему королевству? Или чтоб они обе со мной в той проклятой башне остались? Нет, я мужчина и поступил как должен. Не за награду, не за клятвы вечной любви, а потому что сам так решил, и это правильно. Сейчас не время рефлексировать, необходимо срочно, на ходу, прорабатывать новую легенду, причем в наглую врать не получится. Настя не средневековая простушка, лажу мигом просечет. Значит, говорить придется в основном правду, а о ненужном просто умалчивать». Улыбнулся девушке как можно приветливее и начал свой рассказ. Когда закончил, лица у них были весьма задумчивые. «Понимая, что им нужно обсудить все услышанное, сказал: поднимусь к себе, принесу ту самую посылку. Пусть пошепчутся». Принц Джером, в разговоре он назвал свое настоящее имя, дал знак гвардейцам, чтобы меня не задерживали на лестнице. Анастасия-то времени не теряет, графиней стала, принца отхватила, еще и его охранниками, будто своими командует. Молодец, шустрая девочка. Как оказалось, они приехали сюда по следам того самого сервала, гренейского шпиона Сино Тейта, но неожиданно едва не стали жертвами заговора прямо в замке графини, лишь чудом избежав отравления. Когда поймали и допросили виновных, выяснилось, расположился гренеец в поместье баронессы Жаклин Версорн. Попытались захватить его и помощницу. В итоге чертов гренеец был ранен принцем, но сбежал с артефактом. А соратница тоскует в подземелье замковой тюрьмы и дает признательные показания. От нее и узнали, где и когда появится связной с посылкой. Таким образом, они на меня и вышли. Вернувшись, передал им футляр, сообщил, что понятия не имею, какие в нем лежат документы. Тут выяснилось, открыть его прямо сейчас невозможно. Сервал сбежал, а черная печать настроена только на него. Соответственно, нужно время и сильный маг-артефактор. О том, что я смог взломать печать, естественно, скромно умолчал. До конца они в мою легенду не поверили, кое-какие сомнения на мой счет остались. Не настолько, чтобы упечь благородного дона в кутузку, но далеко отпускать тоже, видимо, не рискнули. Поэтому меня любезно пригласили погостить в замке Насти Верфолленд, помочь им в поисках шпионов и раскрытии заговора. Предложение из тех, от которых не откажешься. Думаю, присматривать за мной будут ненавязчиво, но весьма пристально. Сюда, в Фоленбург, я переместился порталом, без лошади. Вещей с собой немного, сборы вышли короткие. Поцеловал на прощанье едва не плачущую Паттайю, вручил ей утешительный приз, монету в один золотой. Но, к удивлению, большой радости в красивых, карих глазах не увидел. Неужто брюнеточка не только из-за утраченного заработка расстроилась? Думал я, садясь в карету рядом с графиней. По дороге в ее замок вели неспешные, ленивые разговоры. Вроде бы ни о чем, но каждый старался выведать о другом как можно больше. Такая психологическая дуэль. По-моему, в итоге получилась ничья. Уверен, эта игра далеко не последняя. Характер у Насти въедливый, а хватка как у бульдога. Внезапно выяснилось, что в замке находится Меладора, и ей якобы не здоровится. Сразу почувствовал, тут не все ладно. Что-то она не договаривает, но графиня от темы ушла. Этот вопрос нужно прокачать в первую очередь. Мила мне все-таки не чужая.